На свой страх и риск я затеяла побег из академии во время комендантского часа, при этом прекрасно понимая, что если об этом узнают, будут серьезные последствия. Но мне нужно было кое-что узнать, а сообщить об этом ректору я попросту не могла. «Кая, ты шутишь?» Дэн в лечении миленькой лаборантки Уллы Нильсон рассматривал себя в зеркале, косясь на вершинке в области груди. «Ты не могла придумать что-то менее вызывающее? Я же выгляжу как девчонка!» «Ты и есть девчонка!» Я покачала головой, призывая силу артефакта, и буквально через мгновение приняла облик второй лаборантки, Мелиссы Граат, жгучей брюнетки лет 30. Окинув друг друга взглядом напоследок, мы с Форненом торопливо покинули Академию, без проблем проходя мимо гоблина-коменданта. «Куда это такие красивые леди направляются в такой поздний час?» Улыбнулся он кривыми желтыми зубами нам. «В Эрхэме сейчас неспокойно». Мы с другом переглянулись, и он скривился. «По делам», — бросила я и, схватив Дэна за руку, направилась подальше от Академии, чтобы поймать повозку и добраться скорее до конторы Нойса. «Нет, Кая, твоя идея оскорбляет мою честь и достоинство», — шипел тот, шагая рядом со мной. «Твоя честь не тронута, а достоинство непоколебимо. Прекращай ворчать и поймай нам повозку», — проворчала я, с опаской оглядываясь по сторонам. Тяжело вздохнув, Дэниэль вышел из тени домов, засунул пальцы в рот и громко засвистел, после чего не прошло и минуты, как к нам мчался извозчик. Хмуро бросив взгляд на Уллу Нильсон, я проворчала что-то вроде «конспиратор», чтоб его леший разодрал, и забралась внутрь. «К конторе мастера Нойса», — скомандовал Дэн извозчику, плюхнувшись рядом со мной. «Не кисни, Кая, все хорошо». Не спорю, но мысли мои петляли в голове, как испуганные зайцы. После нападения вампира я все гадала, откуда он узнал об артефакте, а потом начала вспоминать всех, кто его видел, и первая же догадка привела меня в шок. Мастер Бонс, гном из лавки. Он предлагал мне за него деньги, но я отказалась. Гномы умны, и он легко мог отличить простую побрякушку от ценной вещи. Есть предположение, что он и вовсе узнал артефакт, хотя я не понимала, как такое возможно. Единственного, кого заинтересовал Нуарта Эль, мертв. Его убили, и вот не связана ли его смерть со мной артефактом? Он успел кому-то рассказать? А еще попытка нападения на моего брата не давала мне покоя. Я ведь в лавке была в его лечении. «Кая, не спи, приехали!» Я так задумалась, что даже не заметила, как мы приехали на место. Торопливо выскочив из повозки, я оставила Дэна расплачиваться, а сама быстрым шагом пошла в сторону конторы, над которой тускло горел фонарь. Уверенно постучав в дверь, я проследила, как Форнен в лечении милой девушки спешит ко мне и усмехнулась. «Надо мной смеешься?» — спросил он, нахмурившись. «Я тебе это еще припомню». Тут открылась дверь, за которой оказался мастер Нойс собственной персоной. Он окинул нас удивленным взглядом и прищурился. «Чем я могу быть вам обязан?» Личины с нас летели в тот же миг, и я решительно поднялась по ступенькам. «Темной ночи, мастер», — тихо сказала я. «Мне нужна ваша помощь. Позволите войти?»